Песня речного сверчка. Ивовые кусты на опушке березового леса в окрестностях Пущино, Московская область. Раннее утро, май 2020-го. Фон — восточные соловьи, Зарянка, Серая ворона.